Какой же несообразностью является вопрос, что было причиной абсолюта? Ведь чтобы задать этот вопрос, мы должны ранее предположить, что абсолют также зависит от чего-то другого и связан чем-то другим. Употребляя слово «абсолют» в этом значении, мы сводим его к уровню природы, тогда как выше линии, отделяющей его от природы, нет ни времени, ни пространства, ни причинности, но все одно и выше ума. У того же, что существует само по себе, у одного, не может быть никакой причины. То, что свободно, не может иметь причины, иначе оно не было бы свободно. Поэтому сам вопрос, почему бесконечное стало конечным, бессмыслица, фраза сама себе противоречащая.